Из этих будет настоящий кагар. Но воин плохой. Презрительно бросил в их сторону остановившийся рядом горник. Ты знаешь, каким должен быть воин. Кирилл посмотрел на друга, все больше удивляясь его знаниям. Сам ведь раньше был рабом. Да, я был кагар. Но я никогда не терять мечты быть свободным. И я им стану. По-взрослому ответил мальчишка. Надо стойко принимать свой судьба, а эти трусы. Марнора знать кого брать. Здесь Кузнецов согласился с горником. Судя по верованиям ярмарок, настоящих воительниц в загробной жизни должны сопровождать крепкие мужики, а не слабаки, удел которых быть вечными рабами. Невдалеке от временной стоянки также шли приготовления к поминальному пиршеству. Там забивали жертвенных животных. Как здесь резали и разделывали баранов, Кирилл уже знал, но как приносит в жертву лошадей, увидел впервые. В этом обряде также принимала участие вездесущая главная жрица рода Марнора. Видимо, занимаясь такими делами, женщина гнала от себя тоску по погибшей старшей дочери. В качестве жертвенных животных были приготовлены 4 молоденьких лошадки. Их убивали по очереди. Сначала лошадь стреножили, крепко обвязывая ноги, чтобы она не смогла сопротивляться. Затем, резким рывком веревки сзади, заставляли ее упасть на согнутые передние ноги. Все это выполняли помощницы Марноры. Сама же жрица в это время ходила вокруг, стуча колотушкой из заячьей лапы в небольшой бубен и призывая богиню Мамагуш принять жертвоприношение. Как только голова лошади касалась земли, Марнора откладывала бубен в сторону, доставала из-за пояса короткую веревку, сделанную петлей, и накидывала ее на шею лошади. Вставляла в петлю короткую палку и проворачивала ее как испанскую гороту. Таким способом жрица задушила всех жертвенных лошадей. Сдирание шкур, разделку и приготовление жертвенного мяса с аромата поручала уже своим помощницам и двум крепким невысоким парням с жидкими бородками, крутящимся рядом. Страшная женщина. Такое ощущение, что все эти действия приносят ей моральное успокоение или даже удовольствие, подумала Марнори Кириллу. Неужели зрица со временем тоже станет такой? Парень попытался прогнать подальше эту мысль, но все равно понимал, что подобное будущее уготовано и дочери главной жрицы, которую уже успел полюбить, если он сам, конечно, не вмешается и не изменит такое положение вещей. Женщина должна быть хранительницей домашнего очага, а не убийцей. Нынешняя же ситуация была противна сущности парня из 21 века. Но как тут не вспомнить древнее латинское выражение, а времена, а нравы. Хотя до времен Цицерона еще далековато. Когда солнце начало клониться к закату, все было готово к началу обряда погребения. В яме имелись 4 довольно вместительные камеры, укрепленные жердями, по числу погибших ярмарок. У основания склона, чуть ниже ямы, часть всадниц своими лошадьми вытоптали довольно широкую площадку. По ее краям развели 4 огромных костра, дым от которых прямо поднимался к звездам, словно прокладывая путь душам умерших на небеса. Пламя от костров прекрасно освещало всю площадку и приготовленную яму. На краю площадки рядом с ямой выставили на обозрение самодельные носилки с телами убитых воительниц. Как успел заметить Кузнецов, 3 из погибших были молодыми женщинами возрастом от 20 до 30 лет, а 4, самой юной, наверное, не исполнилось и 16. Такие молодые, им бы жить да детей рожать, а не грабить и убивать, а потом самим погибать. Ярмарок одели во все лучшие, что нашлось в караване, чтобы подчеркнуть красоту молодых дев при их встрече с богиней-матерью на небесах. Видимо, это была летняя, если можно так сказать, боевая форма одежды. Она состояла из довольно тонкого светлого льняного или конопляного кафтана, похожего на короткое платье и узких кожаных штанов, облегающих стройную девичью фигуру. На ногах, как и у всех, короткие мягкие кожаные сапожки, которые впоследствии назовут скификами. При этом ноги немного искривлены от постоянной езды верхом. Поверх кафтана на каждой был одет кожаный панцирь без рукавов, имевший длину чуть короче кафтана. Панцирь состоял из кожаных пластин, а на груди дополнительно были нашиты роговые чешуи, спилы рогов или копыт. Внешне он походил на сосновую шишку. Панцирь в районе живота перетягивался широким кожаным ремнем, покрытым бронзовыми или медными пластинками. Справа на ремне был пристегнут большой нож, кинжал в кожаных ножнах. Рядом с ним в петле небольшой двусторонний топорик-чекан, который позже назовут скифским сагрисом. Слева на ремне имелся обтянутый кожей горит со стрелами и коротким луком. На голове у девушек была одета мягкая шапочка в форме колпака, со свисающими сзади и по обеим сторонам защитными клапанами. Только одна из четырех поверх шапки имела бронзовый шлем в виде полусферы. Похоже, что эта девушка и была старшей дочерью Марнары. Головы девушек покоились на небольших щитах, пельтах. Также под правой рукой у каждой погибшей лежали по два дротика с железными наконечниками. Но они были не просто воинами, а воинами, женщинами. А какая женщина без украшений? Шеи молодых воительниц украшали бронзовые или золотые обручи, гривны, а также разноцветные бусы. На руках имелись браслеты-повязки из серебра и бронзы. В ушах бронзовые, серебряные или золотые серьги на подвесках. В ногах на носилках лежали предметы женского туалета. Бронзовые зеркала, раковины с различными минеральными красками, костяные ложечки для растирания румян, белил и прочих красящих веществ, а также другие понятные только женщинам так необходимые им для создания красоты мелочи. Возле носилок стояли различные кувшины, горшки и тарелки, как глиняные, так и медные, бронзовые, даже попадались и серебряные блюда. Все эти емкости были наполнены жертвенной пищей. Рядом лежали головы принесенных в жертву лошадей, а также уздечки и чепраки из бараньих шкур с широкими ремнями. В общем, говоря современным Кириллу языком, девушки были полностью экипированы для загробной жизни. Он подумал, что сейчас, как в его время на похоронах, начнутся всеобщие страдания, плач и различные причитания. Но вопреки ожиданию, вокруг была гробовая тишина. Только слышался треск от костров и недалеких храп лошадей. Даже сторожевые псы перестали бегать по становищу, затихнув где-то в сторонке. Народ, окруживший площадку и носилки с усопшими, стоял и молчал, обнажив и опустив головы. Как отметил Кирилл, все женщины-амазонки были с одинаковыми прическами. По типу а-ля украинки Юлии Тимошенко. Они имели довольно длинные светлые волосы, заплетенные в толстую косу, обернутую вокруг головы. Получалось что-то вроде бублика или каравая на голове. Но это была не прихоть или дань моде, как у его современницы, а чисто практическое использование. Как и у древних китайцев, такая прическа убирала длинные волосы, чтобы не мешали, и одновременно служила амортизатором при ударах по голове. Для более жесткого крепления волосы вплетали тонкие, но крепкие кожаные шнурки. После нескольких минут молчания к носилкам подошла с аромата Марнара и начала совершать обряд прощания с погибшими боевыми подругами. Она, постепенно кружась и отбивая определенный ритм колотушкой в свой бубен, обошла каждые носилки, произнеся только известные ей заклинания. На пару секунд Марнара задержалась у носилок своей дочери и немного сбилась с ритма. Видимо, материнская любовь в этот момент оказалась сильнее обязанности жрицы. Но это было лишь мгновение. Немного в стороне от носилок быстро собрался маленький местный оркестр, состоящий из нескольких старших мужчин и женщин. В руках они держали уже более крупные бубны, больше похожие на односторонние барабаны, и костяные свирели. Постепенно ловя ритм бубна главной жрицы, музыканты все громче стали выдавать ритмичные звуки, убыстряя их. Бой барабанов очень походил на аллюры лошади, переходящей сначала с шага на рысь, а затем с рыси на галоп. Под эти звуки стоящий народ сначала медленно, но затем все быстрее стал топать ногами о землю, как бы изображая звук от копыт бегущего табуна. Поддавшись всеобщему порыву, Кирилл, незаметно для себя, также стал выбивать ритм ногами. Рядом, с серьезными лицами скакали горник и его юная подружка, девушка по имени Амага. Именно она была возницей постоянно следующей за ними повозки. Как выяснилось, Амага и горник попали к ерматам из одного поселения сидов после его разграбления амазонками в прошлом году. Амага еще не вжилась в роль воительницы. Многое, что умели молодые ярматки в ее возрасте, у нее пока не получалось, но она старалась. При этом девушка не забыла, откуда она родом и как здесь оказалась. Амага нашла для себя отдушину в общении со словоохотливым горником, побывавшим когда-то в ее еще целом доме. Амага, как и горник, находилась под опекой жрицы, поэтому их повозки исследовали вместе. Когда народ был уже достаточно заведен, Марнара подала команду нескольким мужчинам опускать носилки с погибшими в общую могилу. Под звуки барабанов, убитых воительниц, уже опущенных в камеры, размещали головой на север, затем поворачивали на левый бок, чтобы лицо было направлено на восток. после чего поджимали ноги и руками закрывали лицо. Получалось положение ребенка в чреве матери, чтобы богиня-мать родила их снова. Вслед за носилками в яму передали и сопутствующие амазонок в загробной жизни собранные ранее вещи, в том числе и головы лошадей. Настал черед человеческих жертвоприношений. Кирилл никогда до этого не видел так близко ритуальное убийство, и вообще его ни разу не видел. Да, он слышал, что во время чеченских войн чехи резали головы пленным русским солдатам, но сам не видел. Да, он убивал врагов на войне, но одно дело стрелять на расстоянии, а совсем другое – резать, как барану, горло человеку, который находится рядом с тобой. И он ожидал что-то подобное. Но здесь не поля боя, а ритуальное погребение павших воительниц. Поэтому пленников, отобранных им в сопровождении, умертвили по-другому. По знаку Марнеры к могиле подвели четырех выбранных ею парней и поставили перед ней на колени в ряд. Руки у жертв были связаны за спиной. Каждому избраннику помощницы главной жрицы дали испить из чаши какой-то настойки. Пока они пили, Сарамата совершала вокруг них свои ритуальные танцы с бубном. В этом ее поддерживал маленький оркестр, барабанный бой которого уже начинал раздражать Кузнецова. Не так он еще окреп, чтобы совершать подобные лошадиные скачки без перерыва. Но деваться некуда, должен быть как все, а то посчитают за неуважение к местным обычаям. Кирилл все же перестал подпрыгивать, а стал просто притоптывать ногами по очереди. Это дало ему возможность более подробно рассмотреть, что происходит возле могилы. Наконец Марнера остановилась перед первой жертвой. Женщина, взяв левой рукой за волосы, подняла парню голову вверх и заглянула ему прямо в глаза, словно хотела убедиться, готов ли он следовать за ее дочерью и другими ярмарками к богине-матери и помогать им в иной жизни. А может быть, это был взгляд удава, который гипнотизирует кролика, перед тем, как его съесть. Скорее всего, второе, так как парень замер, словно каменный истукан, хотя до этого еще пытался как-то шевелиться и освободить связанные руки. Видимо, не до конца смирился со своей незавидной участью. В это мгновение Марнера выхватила правой рукой из-за спины довольно длинный нож с узким ромбовидным клинком. Орудие убийства внешне походило на стилет или мизерикорд, кинжал милосердия, которым в средневековье добивали тяжелораненого противника, избавляя того от смертных мук и агонии. Кинжал был изготовлен полностью из бронзы и явно служил только для ритуальных целей. Резким профессиональным движением главная жрица нанесла сильный удар точно в сердце жертве. Затем, задержавшись на секунду, она также резко выдернула оружие и подняла его вверх, показывая своему народу окровавленный клинок. «Йоха!» — кинула клич Сарамата. «Йоха!» — почти одновременным криком, похожим на звериный рев, ответила ей, заведенная музыкой и видом крови, скачущая толпа. Получив одобрение, Марнера медленно опустила кинжал вниз, чтобы капли крови стекли с него на землю. Затем, таким же образом, она поступила и с остальными тремя пленниками. После каждого убийства, помощницы главной жрицы накидывали жертве веревку на шею и привязывали голову к коленям. В таком скрюченном положении похоронная команда относила убитых в яму, где их клали в ногах у своих будущих хозяек в потусторонней жизни. Как только все жертвы опустили в общую могилу, и из нее поднялся последний носильщик, барабанный бой прекратился, и снова наступила тишина. Народ перестал скакать. Все остановились, переводя дыхание и приходя в себя от перевозбуждения. Подошедшие мужчины стали закрывать яму заготовленными ранее жердями. Сверху на деревянный настил положили несколько овечьих шкур. В такую минуту современники Кирилла обычно говорят какие-то слова прощания, вспоминают добрые дела усопших. Здесь было иначе. Первой к настилу снова подошла главная жрица, вождь Марнера. Молча бросив на шкуры несколько горстей земли, она спустилась вниз, где возле одного из костров стоял большой бронзовый котел. Вслед за матерью к могиле сестры подошла изрица. Девушка также бросила немного земли и отошла в сторону. Вот уже вереница людей выстроилась им вслед. И каждый, также молча, бросал кто одной рукой, а кто и двумя, землю на могилу. То же сделали Тарх, Кирилл, Горник и Амага. Весь лагерь, за исключением тяжелораненых ярматок, лежащих в повозках, прошел возле уже начавшего подниматься могильного холмика. Кирилл, следуя за Тархом, подошел, как и другие, к заветному бронзовому котлу. Поскольку, по незнанию, он не прихватил с собой посуду, один из мужчин, стоявших рядом, сунул ему в руки небольшую глиняную чашу, а второй, черпанув из котла деревянным черпаком, плеснул в нее густого напитка. Поднеся чашу к губам, Кузнецов почувствовал запах степных трав и еще чего-то дурманящего. Напиток был теплым, еще не остывшим, и немного терпким. Такой вкус придавало вино, имевшееся в нем. Наверное, в ходе набега ярмарки захватили привезенных ахеями несколько амфор с ним, а может и местные оседлые жители уже научились делать что-то похожее на вино. От мыслей о вине Кирилла отвлек бородач, подавший ему чашу. «Вулнар, давай быстрее, ты не один, иди к своему огню». Парень, как это делали до него другие, сначала мокнул палец в напиток, затем сбросил с него несколько капель на землю, дань богине-матери, быстро выпил содержимое и вернул тару назад. Пока шел к своей повозке, немного закружилась голова. Давно не пил, или местное винцо такое крепкое. Недаром древние греки в свое время разбавляли его водой, а если хотели напиться, то говорили виночерпию. Налей по-скифски, не разбавляя. Но судя по тому, как ерматы пили такое вино, они к нему, как в будущем скифы, еще не пристрастились, а просто сделали свой ритуальный напиток, добавляя в него немного чужеземного зелья. Их повозка располагалась у края площадки, и хотя уже был поздний вечер, место довольно хорошо освещалось одним из четырех больших костров. Несмотря на это, Тарх развел маленький костерок, в центр которого поместил несколько камней, на которые поставил медный котелок полный снега. «Зачем он нужен, Тарх?» Непонимающе поинтересовался Кирилл, указывая на костер. «Ведь и так все видно как днем. И что за напиток нам давали у могилы? Такой густой и довольно крепкий. Надо помочь их душам быстрее добраться до Магуш. А напиток этот называется хаома. Его настаивают из разных степных трав и корешков. Но секрет знает только Сарамата и ее помощницы. Хаому пьют в определенных случаях, таких как сегодня». Многозначительно ответил возница и, махнув рукой, подозвал к себе горняка. Они вытащили из повозки несколько одеял со шкурами и расстелили их вокруг костерка. Свободным оставили только сектор обзора на площадку. После чего, прихватив посуду, пошли к месту приготовления ритуальной пищи. Кузнецов понял, что закапыванием могилы местный погребальный обряд не заканчивается, но что делать дальше не знал. Поэтому, немного расслабившись после выпитого, уселся на одну из овечьих шкур и стал наблюдать, как похоронная команда закидывает и выравнивает оставшуюся землю на кургане. А маги возле своей повозки не было. Как пояснял горник, у ерматов не принято, чтобы женщины и мужчины вместе ели. Поэтому его подружка и ушла к другим девушкам. Вместо нее к их огоньку подошли двое молодых мужчин, помогавших ранее главной жрице забивать и разделывать жертвенных лошадей. За время своего короткого путешествия в этом мире Кирилл уже успел с ними познакомиться. Парней звали Чурх и Герх. Про себя он их назвал Чуком и Гиком. Оба парня были его ровесниками, и друг другу приходились родными братьями. Но молодые люди были не из рода ермата, а являлись кагарами, рабами. Чук и Гек принадлежали Сарамате Марнаре. Как рассказывал всезнайка горник, Чурх и Герх попали в плен еще подростками. Родом братья из оседлого племени Досхов, рыбаков и землепашцев, живущего севернее Сидов по восточному берегу Азовского моря. За время плена ребята подросли, стали мастерами на все руки и преданными слугами своей строгой хозяйки. Они лучше всех в становище умели ловить рыбу в реке с лодок однодревок и вообще, понимал толк в рыбалке. Ведь род ермата, как и все племя расханаров, кочевники, а не рыбаки. Кирилл еще раньше хотел поближе с ними познакомиться, чтобы лучше разузнать о Марнаре и Зрице. Ведь горник всего год как жил рядом с ними, а Чук и Гек большую часть своей жизни. И вот такой случай представился. Парней прислали поддерживать огонь в большом костре, а чтобы не скучать, те прихватили с собой несколько глиняных мисок с вареным мясом и другой закуской. Да и есть с кем поговорить, так сказать, скоротать время до полного отбоя во временном лагере. Пока Чурхчук подкладывал заготовленные ранее дрова в костер, Гек-Герх, будучи более шустрым, чем брат, кивнул Кириллу и сел рядом с ним. Если с горником Кузнецов старался говорить как по-русски, так и на местном языке, то с другими разговаривал только по-ерматски. «Вулнар, можно нам с братом к твоему огню? Давай. Но я не один. Здесь еще Тарх и горник. Мы им не помешаем». Кирилл узнал, в чем разница между ним, чужеземцем, гостом и кагаром, рабом. Горник просветил. Но это была, так сказать, теория. Фактически же, жизнь раба у таких кочевников, как ярматы, не особо отличалась от жизни чужеземца или свободного мужчины рода, пока тот не был женат. Они ели одну и ту же пищу, носили одинаковую одежду, спали в одном помещении, выполняли похожую работу, даже общались на «ты» без раболепства. Разница была только в медном ошейнике у раба, и в том, что тот выполнял работу по приказу хозяйки, а не своему выбору, за невыполнение которой его могли продать или убить. Вот и все. Но если ты выполняешь порученное тебе дело добросовестно и с усердием, а именно такими были Чурх и Герх, то и отношение к тебе особенное. Лучше одежда, еда, да и некоторые шалости, по мелочи, прощаются. Пока Гек расставлял посуду с едой, подошли Тарх с Горником. Они тоже пришли не с пустыми руками. Принесли мясо, похлебку, несколько еще горячих лепешек и местный сыр из кобыльего молока, который греки впоследствии назовут гиппокой. У Тарха из-под мышки торчал довольно большой бурдюк с кумысом. «Давайте быстрее», — поторопил всех возница, — «садитесь, сейчас начинают». Горник было потянулся сразу к мясу, но получил неожиданный удар по руке от Тарха. «Не спеши, сначала другое». «Что такое?» — недоуменно уставился на него мальчишка. Он уже чувствовал себя знатоком местной жизни, но на подобной тризне был, как и Кирилл, впервые. Горник недовольно пробурчал. «Тебя не поймешь, то быстрее, то не спеши. Что делать-то? Сейчас. Сначала должна выйти Эмира. После нее и начнется», — пояснил Герхгек, сняв палкой закипающий котелок с раскаленных камней. Следуя с караваном, Кирилл успел познакомиться практически во всей мужской его половиной, кроме пленников. Но вот с женщинами он мало общался. Да, на него смотрели, оценивали, давали разные задания, типа «Вулнар, принеси, подай». Но более близкого общения, как сейчас, не было. Кроме Зрицы и Марнары, он узнал имена только помощниц вождихи и главной жрицы. Одну звали Диира, а вторую – Эмира. И вот по лагерю раздался призывный барабанный бой, привлекая внимание к центру площадки. На противоположной стороне, чуть ниже свежей могилы, также на шкурах, расположились Сарамата Марнара и старшие заслуженные воительницы. Другие амазонки и обитатели кочевья заняли места по периметру площадки. Одна из крепких девушек, скинув с плеч овчинную накидку, поднялась и, подойдя к Марнаре, встала перед ней на правое колено. Сарамата торжественно вручила ей небольшую чашу, а после того, как Эмира выпила ритуальный напиток до дна, передала своей помощнице жреческий бубен с колотушкой из заячьей лапы. Эмира, слегка покачиваясь из стороны в сторону, вышла в центр площадки. Она имела боевую раскраску. Черные, красные и белые полосы покрывали все лицо и непроизвольно вызывали страх. Снова наступила тишина. Несмотря на погоду, девушка была облачена, как и похороненные недавно водительницы, в боевую форму одежды. Легкий кафтан, кожаный панцирь и такие же узкие штаны, на голове шапочка-колпак с клапанами, на ногах – скифики. Из оружия молодая жрица имела только большой нож, пристегнутый на ремне справа. Подняв бубен, Эмира сначала медленно, но затем быстрее стала задавать определенный ритм, уже знакомый Кириллу. Расположившийся невдалеке оркестр своими барабанами и свирелями поддержал нехитрую музыку. «Пора», — произнес Тарх и поднялся на ноги. Вслед за ним встали Чурх с Герхом и Горник с Кириллом. Тарх достал из-за пазухи пучок какой-то травы и бросил его прямо на раскаленные камни. Кузнецов, до того как трава вспыхнула, успел заметить, что это были высушенные цветки, семена и листья растения, похожего на коноплю. Герх тут же плеснул на камни немного воды из котелка. Над костром поднялся дурманящий мозги пар. Тарх, Чурх и Герх обнялись за плечи и, под ритм задаваемый барабанами, наклонившись над костром, стали притоптывать ногами, вовлекая в своеобразный танец и Кирилла с Горником. «Точно, дурман трава, конопля чертова», — пронеслось в голове у Кузнецова. Себя еле от наркоты отмазался, а тут, похоже, все на нее конкретно подсели. Ну, ладно, взрослые, но пацана-то зачем? Пока еще голова не совсем потерялась, Кирилл решил по-быстрому осмотреться. То же действие происходило по всему лагерю. У каждого костра подобным образом топтались мужчины и женщины. Под задаваемый жреческим бубном и барабанами ритм народ вводил себя в транс. Через некоторое время оркестр стал замедлять музыку, чтобы люди немного успокоились. После полученной дозы возбуждения, Проснулся зверский аппетит, тем более что с самого утра почти ничего не ели. Мужики, попадав на шкуры, принялись запихивать в рот все, что попалось под руку. Когда первый голод был утолен, их взоры снова обратились в центр площадки, а на ней по-прежнему била в свой бубен Мира. Но теперь она не танцевала на месте, а начала кружить от костра к костру, где сидели девушки. Как только жрица отходила от него, вслед за ней, скинув с плеч накидки, поднимались в своей боевой одежде и раскраске молодые амазонки. В дополнение к ножу, как у помощницы Сараматы, у каждой за спиной висел легкий щит пельта, а в руках они держали любимый двусторонний топорик, Сагрис. Среди них Кирилл увидел Изрицу. Вернее, не увидел, а почувствовал, что она там есть. Просто не могла не быть. А вот и моя амазоночка появилась, с нескрываемым удовольствием отметил про себя парень. Судя по музыке и экипировке, сейчас девчонки дадут жару. Тем более, что уже разогреты. Пользуясь моментом, когда девушки выстраивались вокруг Миры, Кузнецов нагнулся к вознице своей повозки. «Тарх, что за траву ты в костер бросил? Коноплю». «Что? А, да, да, Кана, Кана». Не отводя глаз от прекрасных воительниц, бросил еще до конца не отошедший от дурмана Тарх. «Часто вы ей балуетесь? Чего? Ну, как часто вы ее используете? В костер кидаете для кайфа? Фу ты, чтобы весело было. Не, не часто. Только как сегодня. Понятно. Значит, только на похоронах и по праздникам», — сделал вывод Кирилл. «И то хорошо. Не сошли с ума еще предки, а то эта зараза до добра не доведет». Тем временем местное военизированное представление на площадке все набирало обороты. Музыканты все громче отбивали четкий ритм. Окружив поднявшую над собой бубен Миру, молодые ярмарки подпрыгивали на месте, делая быстрые движения ногами при остающихся неподвижными корпусе и руках. При этом подпрыгивания чередовались с притопыванием ногами поочередно. Данное действие очень напоминало ирландские танцы, виденные Кузнецовым ранее, в своем времени, по телевизору. К Кириллу пододвинулся Герхгек и стал объяснять, что происходит на импровизированной сцене. «Это они в набег собираются. Видишь, Имира показывает себя, как Сарамата Марнера. Зовет, как она, всех к себе с оружием. Это они уже по степи скачут. А вот здесь чужих увидели». Действительно, перед зрителями воспроизводились сценки из реальной жизни и последующего набега воительниц на чужие поселения. В танце показывалась подготовка к походу, разведка и поиск врага. Затем сама схватка, и в конце победа с захватом пленных. В ходе исполнения танца производились различные перестроения. Кто-то изображал из себя ярмарок, а кто-то их врагов. При этом все строили страшные рожицы, ударяли топориками по умбанам щитов и выполняли другие действия, имитирующие рукопашный бой. Во время пляски амазонки многократно кричали уже знакомые «Йоха». Кузнецов понял, что это их боевой клич, как у русских «Ура». В голову пришла шальная мысль, что будто бы сказочная злая старушенция, колдунья Баба-Яга или Йога, поедающая ребятишек, невыдуманный учеными мужами его времени злой крымский татарин по имени Бабай-Ага, идущий в набеги на славян, чтобы выкрасть молодежь на продажу в рабство, а на самом деле вот эти древние бабаишки, то есть боевые бабы, женщины, амазонки с их диким боевым кличем Йоха, или Йога, нападающие на поселения и убивающие маленьких детей со стариками. Вся постановка, прошедшая перед его глазами, напоминала половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» русского композитора Бородина. Конечно, молодым ярмаркам было далеко до танцовщиц балета последующих веков, но в чем им не откажешь, так это в эмоциях, выплеснутых на площадке. Пусть их движения и не так изящны, как у балетных, но они с лихвой компенсируются энергетикой, выданной заведенными девчонками. Как говорят его современники, это было круто. Амазонки бились так, что можно было поверить в реальность схватки, и Кирилл все время боялся, чтобы ненароком кого-нибудь не убили, а больше всего за Зрицу. Хотя узнать ее среди боевых подруг было практически невозможно, и это было сексуально. Черт меня подери, все девушки, как на подбор, с прекрасными спортивными соблазняющими фигурами. А позы? Какие они при этом принимали позы в своих обтягивающих кожаных штанишках? «Держите меня трое, а то сейчас брошусь в их гущу, схвачу любую и потащу в кусты». Кстати, насчет секса. Как тут у них с ним дела обстоят? Судя по древнегреческим источникам и россказням современных Кузнецову горе, историков, Амазонки в этом плане были не сильно разборчивы и спали с кем попало, лишь бы детей зачать. Может и ему попробовать с кем-нибудь ночку скоротать, а то организм, хоть и ослабленный сейчас, но молодой, и требует выхода сексуальной энергии. «Эка, парень, куда тебя занесло?» – решил притормозить Кирилл. Не успел очухаться, а уже на девочек потянуло. Видимо, конопелька и венцо местное дали свое. Вспомни про поезд, и не повтори ошибки. Воспоминания о произошедшем в вагоне случае с клофелинщиками отрезвили его. Не хватало и здесь так залететь. Ладно, хоть после того живой остался, а здесь, если без разведки сунешься, можно сразу без головы остаться. Кузнецов сначала хотел узнать об этом у Тарха. Все-таки Ермат должен все знать, но потом передумал. Не тот статус у него, чужой он в этом племени роде. Черт знает, какие у них здесь нравы насчет налево погулять. Вдруг обидится и ножом в бок пырнет за приставание к их женщинам. Кирилл немного подождал, пока бурдюк с кумысом пару-тройку раз прошелся по кругу и решил обратиться с этим вопросом к Гекугерху. Благо тот сидел с другой стороны и не прочь был поболтать под хорошую выпивку с закуской. С горником нельзя, мал еще пацаненок, да и всего не знает, хотя и старается показать, что всезнайка. И вот, когда танцевальное представление закончилось и все воительницы, под продолжительные аплодисменты и восторженные крики «Йо-ха!», разошлись по своим кострам продолжать поминальное пиршество, Кузнецов обратился к Гику с осторожным вопросом. «Герх, а почему здесь выступали только молодые, а те, кто постарше, сидя смотрели? Что, понравились?» Кагар сначала хитро подмигнул в ответ, но затем вдруг серьезно произнес: «Не вздумай подходить, даже коснуться нельзя, убьют сразу. Почему? Они все девственницы, и пока не победят врага, не имеют права иметь мужчину. А если до этого кто из мужчин захочет ее, то она обязана его убить. Вдруг не получается убить врага, долго ли им терпеть, пока не убьет хоть одного? Мне сказали, что надо троим головы резать». Кирилл посмотрел в сторону горника. Захотелось упрекнуть мальчишку в преувеличении, но тот уже безмятежно спал под боком у Тарха, заботливо укрытый толстым шерстяным одеялом. Умаился за день малец, ладно, пускай спит, сами разберемся. Вместо юного друга ответил молчавший до этого возница. «Троим, это когда она хочет взять в мужья сильного и красивого мужчину, чтобы дети были здоровы. Тогда амасинки честь и хвала, все подруги завидуют, доля в добыче больше, а так можно и одного врага убить. Кто такая амасинка?» «Так это они и были», — Тарх указал рукой на площадку. «Девушки, что сейчас танцевали. Ама на языке расханаров и родственных им племен значит девственница. Асинка — это жрица богини-матери Магуш, посвященная в войны. Все незамужние девушки и девочки с 10 лет являются жрицами богини-матери, то есть амасинками. Твоя жена скольких убила? 2. Так получилось». Тарх довольно улыбнулся, пригладил рукой бороду, кашлянул и пустился в длинный рассказ, что было непривычно для Кирилла. До этого случая тот считал возницу своей повозки заядлым молчуном. «Моя Арата — младшая сестра Марнары. Мы с детства любим друг друга, но их мать Зарева, бабка Зарицы, была до Марнары сароматой и очень строгой, сильнее Марнары. Даже когда Арата убила одного врага и имела право взять меня в мужья, Зарева запретила. Все хотела, чтобы Арата убила 3 и взяла в мужья сына сароматы из другого рода. Но в одном из набегов меня тяжело ранили, чуть не умер. Арата вылечила. Ты что, был воином? Ну, воин не воин, но воевать и нам, мужчинам, иногда приходится, когда воинки сами не справляются. Обычно-то мы на подхвате. Пленных ловим, добычу собираем и другую тяжелую работу делаем. Как же Зарева разрешила вам пожениться? Арата в той схватке убила еще одного врага. Сказала матери, что если меня ей не отдаст, то уйдет из рода, в другой, навсегда. Что, ярмаркам разрешается переходить в другой род? Это было что-то новенькое для Кирилла. Да, можно, но только внутри расханаров, и только после того, как убьет одного врага. Так почему же Зарева разрешила? Если воинки уходят из рода, то род становится слабым, мало добычи, скот пасти и защищать некому будет. До весны еды не хватит, многие могут умереть. Вот поэтому Зарева и разрешила. Сарамате надо больше о роде думать. Если она будет так запрещать, то все воинки из рода уйдут, а это плохо. Сарамату могут другую выбрать. Так у вас что, Сараматой не наследница становится, а ее выбирают? Да, всем родом, из самых сильных и умных воинок. После Марнары будет зриться. Кузнецов решил задать провокационный вопрос. Уж очень ему не хотелось, чтобы его любимая девушка стала такой жестокой, как и ее мать. Ведь она 4 врагов уже убила. Сам видел скальпы. Ну и что? Встрял в разговор уже захмелевший Герх. Пока Кирилл с Тахром беседовали, они с братом налегали на кумыс с закуской. Будучи верным слугой вождихи, он мог знать и ее планы. Трезвым бы не сказал, но у пьяных язык всегда развязывается. После Марнары главной жрицей должна была стать ее старшая дочь и помощница Мирина. Но ее убили меты. Да будет легким и быстрым ее путь к магуш. Зрица добрая, она не сможет быть сромотой. Ничего себе, добрячка. 4 мужиков замочила, и глазом не моргнула. И такая добрая. Усмехнулся про себя Кирилл, но вслух произнес. Кто же тогда будет? Или Диира, или Эмира. Ох, и вредные девки я скажу. Герхгек пьяно улыбнулся и приставил палец к губам. Трисес, только тебе, больше никому. Пока была жива Мирина, все было понятно, но ее убили. И, йог, место свободно. И Диира, и Эмира давно убили по 3 врага, но мужей себе еще не выбрали. Нет подходящих, поэтому и бесится. А уже пора их, хе-хе, того. Так нас с братом работой загоняли, что терпеть невмоготу. Еле справляемся. Вот, ты появился. Может, подойдешь какой из них в мужья, а? Не болтай лишнего, Кагар, а то вмиг дурной язык отрежут. Будешь знать, урезонил болтуна Тарх. Кстати, Вулнар, это ведь Диира хотела тебя зарезать, когда зрица нашла, но Марнара запретила. Оба-на, приехали. Вот и первый враг, в лице молодой жрицы, на этой земле засветился. Надо будет держаться от Дииры подальше, да и от Эмиры тоже. Явные соперницы моей зрицы. А неудовлетворенная баба, хуже раненого зверя, делал выводы Кузнецов. Он вдруг вспомнил, как тогда, перед его глазами появилось красивое, но рассерженное чужое женское лицо и блеснуло лезвие ножа у горла. Ведь все сходится. Амазонки, это никакие древнегреческие безгрудые. С этим как раз у них все в порядке. У всех груди целые, и даже довольно аппетитные. Из-за кожаного панциря так выпирают, что будь здоров. Греческие амазонки – это на самом деле амасинки местных кочевников-гимров, то есть киммерийцев. Боевые девственницы, воинки, которые свою нерастраченную молодую сексуальную энергию, вместо того, чтобы дарить ее любимым парням, выплескивают на войну, в убийство чужих мужиков, попутно грабя их дома. Этим-то и пользуются местные вождихи-жрицы, регулируют количество ртов в роду и возможность их прокормить. Так что, мужеубийцы тут больше подходят, чем безгрудые. Чтобы как-то разрядить обстановку, Кирилл решил переключить Тарха на себя. Тарх, а детей у вас с Саратой сколько? Пока 3. 2 девочки и мальчик. Расцвел в улыбке бородач. 4-го ждем. Скоро должен появиться. У жены уже большое брюхо выросло. Так она теперь не воинка. Нет, теперь она хатыня. Хранит огонь в домашнем очаге. Готовит еду детям. Шьет для нас одежду. И ждет меня. Глаза у Тарха засветились. Чувствовалось, что детская любовь к своей второй половинке не угасла у взрослого мужика даже по прошествии многих лет совместной тяжелой кочевой жизни. Много у вас в становище таких хатынь, господин. Хватает. Приедем, сам увидишь. И таких женщин, кому надоело воевать, становится все больше. Хотя раньше все стремились стать воинками. Но жизнь меняется. Пропадает боевитость у женщин. Хотя многие, даже семейные, еще не прочь вспомнить, когда были амасинками, взять в руки боевой топорик и сесть на коня в набег за добычей. Внесем маленькое уточнение в свои умозаключения. Кирилл упорядочил для себя название и место женщин в обществе, где ему, возможно, придется прожить всю оставшуюся жизнь. Если останется жив, конечно. Значит так, амасинки, амазонки – это боевые девственницы. Пока самые опасные для меня, и их лучше не трогать. Кроме зрицы, конечно, воинки, тоже боевые, но уже замужние женщины, или разведенки, а может и вдовы. Хатыни – это вообще добропорядочные домохозяйки, идеальные жены. Их тоже трогать нельзя, а то мужья тут ревнивые могут оказаться, еще прирежут втихаря. Нет здесь никакой распущенности. На внебрачный секс табу. Да, задачку себе задал. А может, ну его, это налево погулять. Живее будешь. Все эти гомеры, Геродоты и еже с ними, греческие историки-фантасты, врали об амазонках. Придумывали сказки, то, чего не было, лишь с одной целью скомпрометировать и опорочить женщин-воительниц, чтобы прикрыть слабость своих мужчин, не раз ими битых. Интересно, а как здесь Кагары, рабы Чук и Гек свои сексуальные вопросы разрешают?